Глава 13. Бориса шатало от слабости. Похмелье с возрастом делалось ощутимее, и он решил, на этот раз 100%, что с алкоголем надо завязывать полностью, не пить даже от случая к случаю. В правом подреберье словно лежал кирпич. Такая была тяжесть. Думалось с трудом, глаза резало, хотелось постоянно сглатывать, потому что в горло подкатывало. За окном плескалось в небесной синеве ясное утреннее солнце. Пора вставать. Борис силком вытащил себя из дремы, заставил открыть глаза, умыться. Мысль о завтраке, замаячив вдалеке, вызвала тошноту, поэтому Борис поспешно отмел ее. После душа стало легче, в голове просветлело. Взбодрившись, Борис рискнул сварить кофе и теперь сидел на лавке. Пил черный, переслащенный, как он любил, напиток и думал, что предпринять. Пока думал, услыхал грохот, треск, а потом крики. Что-то стряслось в деревушке, сомнений быть не могло. И судя по тому, что все кругом заколыхалось, зазвенело многоголосицей, жители Липницы тоже наблюдали нечто плохое, не только Борис, который с недавних пор начал ощущать себя не пойми кем, то ли медиумом, то ли экстрасенсом из телепередачи. Первым, кого он увидел, вернувшись из леса, было похожее на неведомое животное создание, которое вывернулось из-под стола, когда Борис сидел и ужинал, задумавшись о случившемся. Горячая пища, свежий хлеб, рюмочка для поднятия духа. Ему уже удалось уговорить себя, что все завершилось удачно, можно забыть о плохом, перестать перебирать в памяти детали и подробности. Что-то упруго ткнулось в ногу, чуть ниже колена. Кошка, видать, с улицы забежала. «А ну, брысь, иди отсюда!» Борис пошевелил ногой и хотел нагнуться, поглядеть на нахального котейку, но тот показался сам. На кота существо не похоже было даже отдаленно. Узкая вытянутая морда, хвоста нет вовсе, зато вместо 4 лап – 6. Голое, лишенное шерсти тело было скользким на вид, белесым, как опарыш, и при мысли о том, что омерзительное создание прижималось к нему, Борис содрогнулся. Тварь метнулась в темный угол и пропала, растворившись в тени возле комода. Она не причинила Борису вреда, как не делали этого и другие, увиденные им в последующие дни существа. Зато он понял, что забыть ничего не удастся. Поход в поселок В-26 будет иметь и иные последствия, кроме вернувшихся воспоминаний о детстве. Происходить стало всякое, и часто это всякое сложно было даже сформулировать, обозначить понятными словами, сравнить с чем-то. Борис сидел и замечал движение сбоку. Если резко повернуть голову и поглядеть в упор, то ничего не увидишь. Зато боковым зрением видно, что по полу шлейфом струится черное, бархатистое, переливчатое. Воздух мог вдруг сделаться плотным, как сливки, начать пульсировать, и кровь тоже становилась тягучей, густела в венах и сосудах, грозя свернуться тромбом и закупорить просвет. Борис чувствовал, как сердце превращается в тугой жаркий шар, из последних сил толкается в груди, пытаясь разогнать кровь, ощущал близкую свою гибель, но ничего не случалось, отпускало. До следующего раза. Кто-то касался его в темноте, щипал кожу, перебирал пальцами волосы, щекотал легонько, а включишь свет – нет никого. Шаги босых ног в соседней комнате, шорох под окном, шустрые серые тени, стук в окно среди ночи. Внезапно обрушивающаяся на плечи тяжесть, грозящая придавить, размазать по полу, переломать все кости. Все это изматывало, не оставляло в покое, грозило лишить ума и смеялось над его ужасом. Последней каплей стало существо, которое явило себя Борису, не прячась, на периферии зрения. После очередной бессонной ночи он выполз на крыльцо, ослабший, беззащитный и мягкопузый, как улитка, которую злые озорники, шутки ради, выскребли из домика. Поглядев в сторону сада, подивился, как там могло за ночь вырасти громадное дерево. Через мгновение понял, что никакое это не дерево, а чудовище огромного роста. Безглазое, с прозрачной кожей, под которой виднелись клубки внутренностей, с гниющим ртом и костлявыми, вывернутыми в другую сторону коленями, оно стояло и, невзирая на отсутствие глаз, смотрело на Бориса. В этом он был уверен. Борис хрюкнул, подавившись криком, прижал руки к груди, надеясь удержать грозящее выскочить наружу затрепетавшее сердце. Путаясь в собственных ногах, поднялся по ступеням, загремел дверными засовами и ключами, стараясь отгородить себя от стоявшего в саду исполина и понимая, сколь смешны его потуги спастись. После этого он несколько часов трясся в доме, издевательски обычном, залитом солнечным светом, прежде чем решился выглянуть наружу и убедиться, что монстр пропал. Борис встряхнулся, как пес после купания, отгоняя не кстати одолевшие воспоминания. Так и не выпустив из руки чашку с кофе, встал и направился к воротам, чтобы узнать, что стряслось в деревне. Люди выходили из соседних домов, возбужденно переговариваясь, спешили к центру деревни. Увлекаемый живой волной пошел туда и Борис. Вовремя вспомнив про чашку, оставил ее на скамейке возле ворот. Место аварии было заметно издалека. Волновалось людское море, приткнулась возле забора скорая, рядом замерла полицейская машина. Общий гул голосов то и дело прорезали начальственные окрики. «Отойдите! Не напирайте, граждане! Вы что лезете-то?» «Что случилось?» — спросил Борис, ни к кому конкретно не обращаясь, и ему стали охотно отвечать. Чужая трагедия — хороший повод порассуждать о бренности жизни, тяготах судьбы и ошибках ближних. «Сергей Сергеевич разбился. В столб въехал. Насмерть, а как же? Разве выживешь?» «Еле вытащили. Вон скорая увезет сейчас. Тут не скорую, а труповозку надо». Какая-то женщина зарыдала. «Ага, Сергей Сергеевич помер из 10-го дома. Жена вон стоит в синем платье, плачет». «Будешь плакать, когда такое. Они в Константиновку хотели. Я слышала, Марья говорила. Сергей Сергеевич сидел, жену ждал. Если бы она вышла, вдвоем бы разбились». «Что вы лезете, если не знаете? Никого он не ждал, наоборот, опаздывал, поэтому так несся. А потом не справился и в столб вписался. Если бы машина стояла, как бы он мог со столбом-то поцеловаться? Головой думайте». «А я и думаю. Сергеич не гонял никогда, вечно плелся черепахой, аж бесил. К чему ему гонщиком заделываться на старости лет?» К единому мнению так и не пришли. Но и спорить было не о чем. Чтобы расколошматить машину всмятку, надо было влететь в столб на огромной скорости. Это признавали все. Только один человек был уверен, что несчастный пенсионер Сергей Сергеевич не нарушал скоростной режим, не несся, не изменял привычки ездить с минимальной скоростью. Его убили те твари, которых он, Борис, притащил за собой из леса. Две из них до сих пор шныряли возле раскуроченной машины. Ни полицейские, ни жители деревни, ни фельдшер скорой. Никто не замечал покрытых плотной, лоснящейся коричневой шерстью тварей, похожих на землероек размером с овчарку. Одна из них поднялась на задние лапы, обнажив розовый живот с присосками. Из присосок высунулись белые нитевидные щупальца, потянулись к уху полицейского. Борис видел, как щупальце залазит в ухо, пробираясь все глубже внутрь, а мужчина, который сначала никак на это вторжение в свой организм не реагировал, сморщился, поднес руку к уху, потер его, подергал себя замочку. На краткий миг ладонь его коснулась отростка, но полицейский этого не ощутил. Белая нить оторвалась от присоски и исчезла в глубине ушной раковины. Едва это произошло, мужчина перестал теребить ухо, взгляд его сделался сонным, равнодушным. Во рту Бориса стало горько, точно он полынный отвар пил, а не кофе. Почувствовав, что не в состоянии здесь оставаться, развернулся и побежал к себе. Перед внутренним взором стояли землеройки с присосками на брюхе, растерянное лицо полицейского, щупальце, заползающее в его ухо. «Это не может продолжаться», — бились беспорядочные, сумбурные мысли. Так ведь они всех изведут. Надо остановить. Мне придется. Больше некому. Никто не знает ни о чем. Только я. В голове будто полыхало. Борис не видел, куда бежит, не разбирал дороги и, конечно, не заметил ямки. Угодил в нее с лету. Ступня в яме, тело по инерции еще в полете. Борис упал, зашипев от боли, полоснувшей его от лодыжки до колена. «Сломал, черт!» «Нет, перелома нет. Кости целы, но идти больно. Растяжение связок, наверное. Не кстати, как не кстати!» Поднявшись на ноги, Борис похромал дальше. Чашка с кофе так и стояла на лавке, и он машинально взял ее, думая о своем. А когда заглянул внутрь, увидел, что никакого кофе нет. Вся поверхность заросла плесенью. Черные тонкие волоски и зеленоватые пятна покрывали дно и керамические стенки. От чашки несло сыростью и гнилью. Когда плесень успела разрастись, Борис брезгливо отбросил чашку под куст смородины. Постоял, подумал. Нельзя так. Взяв оскверненную чашку двумя пальцами, поставил ее на крыльцо, притащил из сарая молоток и шарахнул изо всех сил. Чашка развалилась на четыре осколка, запах усилился, и потекла зловонная маслянистая жидкость. Борис смел обломки веником в совок и, стараясь осторожнее наступать на раненую ногу, отнес содержимое совка в мусорную кучу за домом. Мир сходит с ума. Невесть откуда являются чудовища. Люди гибнут, не понимая, что их убивает. Меняются физические и химические свойства вещей. Сама атмосфера становится ядовитой. Это нужно прекратить, снова подумал Борис. Нечто подобное уже бывало. Только не здесь, а в поселке В-26. Теперь добралось сюда. Если не остановить, поползет в Константиновку, затем в Быстрорецк и еще дальше. Но как я смогу остановить? Бабушка сумела, и то ненадолго. Оно вернулось, а я понятия не имею, что нужно делать. Несколько часов Борис, волоча за собой больную ногу, как птица волочит сломанное крыло, бродил по дому, шарахался из угла в угол, думая, что предпринять, и не находя ответа. Он метался от идеи уехать из Липницы, гори оно все синим пламенем, до угрызений совести, чувства вины и ощущения тяжести собственной миссии. Решение нашлось внезапно и было подсказано извне. В поселке стряслась очередная трагедия. Не многовато ли для одного дня? Или теперь всегда так будет? Катастрофа станет набирать обороты с каждым днем и часом? Снова крики за окном, голоса и гомон. Снова улица пришла в движение, переполошившиеся люди мчались куда-то. Борис высунулся узнать, в чем дело, не собираясь на сей раз идти вслед за толпой. «Пожар!» — ответили ему. «Дом горит!» «Дом горит!» Тут и родилось решение. Как он сразу не додумался! Огонь! Вот что поможет! Проклятые дома, заманившие Бориса, опутавшие его липкой вредоносной паутиной, как плесень опутала чашку. Дома, откуда, в этом не могло быть сомнений, выползали в нормальный мир чудовища, должны быть уничтожены. А что может уничтожить нежить окончательнее, эффективнее, чем пламя? Очистительная сила огня всем известна. Дело за малым – подготовиться, взять канистры, вернуться в лес. Нога, правда, опухла немного, боль не проходила, лишь усиливалась. Надо было отлежаться, чего он по дому-то скакал. Однако мудрая мысля, как известно, приходит опосля. Эластичный бинт в аптечке есть, уже хорошо. Да и не в травме загвоздка. Поврежденные связки меньше из зол. А вот вернуться к домам на поляне – страшно. Очень страшно, чего скрывать. По доброй воле Борис ни за что не приблизился бы к проклятому месту, но иного выхода не было. «Каким образом я найду дома?» Наткнулся случайно, как назад шел, не помню, загрустил Борис, но тут же внутри него вскипело, поднялась на поверхность уверенность. Все получится, не может быть иначе. Некто или нечто, высшая сила, светлый дух покойной бабушки, сам Господь поможет ему отыскать дорогу, выполнить благое дело. Никогда в жизни Борис не был настолько сильно, безоговорочно убежден в правильности своего выбора, в том, что поступает верно, делает так, как должно. Ощущение безошибочности, мощи собственного предназначения оказалось приятным, даже боль в ноге немного стихла. Совсем недавно Борис полагал, что совершил ошибку, вернувшись в поселок В-26. Но ведь вполне возможно, что вовсе это не ошибка. Чему-то суждено было предпринять очередную попытку вырваться, уничтожить мир, а он, Борис, призван этому помешать. Да, отдает марвеловским сериалам, голливудским фильмам-катастрофой, но в этом есть смысл. Миссия. Есть некое величие, если вдуматься. Борис улыбнулся, окончательно уверившись в своей правоте, и принялся собираться.